Хлопайте дверью, прикройте чуть слышно, и несколько горьких минут. Постояв у порога, припомнить немного, вам будет довольно. Чтоб вновь постучать, если это возможно, а позже с вас просят дороже и строже. Мгновенья уводят дальше, чем расстояние. Шаг, уводя тебя от порога, мешает вернуться скорее назад. Ты станешь лишним, просто ненужным, ты станешь чужим. Обиды со временем станут нелепы, дороже, но дальше былые друзья. Не хлопайте дверью, осторожно прикройте, чтобы послушать себя. Иначе тот мир, что за дверью, легко ты оставил, и не поможет пустая дорога и одинокий прохожий. Послушно сотрет из памяти дружбу, разлука надежней не касть. Не хлопайте дверью, осторожно, просто послушай.